Глава 26. Аркаша. Какая же Лера нудная. Невозможно. Оказывается, я должен был оскорбиться и защитить ее честь. А я смысла в этом не вижу. Это ей, как человеку из низших слоев, важно, что про нее говорят. А мне пофиг. Я сам про себя знаю, что я крутой. Мне этого достаточно. Даже мнение родителей – это мнение недалеких и престарелых личностей. Лера же сидит и ноет, как будто от этого я ее больше уважать буду. Как только до дома доехали, непонятно. Вся сидела разнесчастная и трагически молчала. А чем ближе к дому, тем чаще всхлипывала, видимо, ожидая, что я начну перед ней извиняться. А я на такие манипуляции не ведусь, так что добрались мы в тишине. Если ты будешь и дальше рыдать, то родишь досрочно. Спустя час захожу в единственную комнату в нашей зассанной однушке. Может и правда снять нормальную квартиру, пока отец не пришел выгонять нас. Все-таки тут жить, себя не уважать. С этой мыслью достаю телефон, чтобы посмотреть объявление, но... «Ты идиот! А еще равнодушный чурбан!» Голос прорезался, но лучше бы Лера молчала. Может, и за умную бы не сошла, но бесила бы меньше. «Здравствуйте!» — закатываю глаза. «Вытри сопли для начала и перестань мне ездить по мозгам. После этого поговорим». Ухожу обратно на кухню. Чертова истеричка. Ритка никогда так себя не вела. Тут скорее я бы рыдал, как девочка. Ну да ладно, что там с объявлениями? Надо какой-нибудь район поприятней, а не вот это все. «И о чем ты хочешь поговорить?» Заходит на кухню и включает чайник. «О том, что нам надо будет скоро переехать. Думаю, сниму двухкомнатную квартиру в каком-нибудь приличном доме». Естественно, мне неинтересно обсуждать ее эмоции, но и тут ответ Лере не нравится. «Снимешь? Всего лишь снимешь?» «А что ты хочешь?» – скрещиваю руки на груди. «Купить? Как видишь, отец не проникся твоей харизмой. Зато мать прониклась». «И толку? Как будто она что-то решает. Деньги-то не у нее. Но она же жена отца!» Лера безнадежна в своем оптимизме. «Отец дает ей денег на маникюр и хозяйство. Вот и все. Она не имеет права голоса. Она никто. Все отец решает. Я уверен, что наше посещение было максимально провальным. А вот Лера так не думает. От нее прет дурной оптимизм. И я уже перестаю быть уверен, что она не то что умная, что она вообще в себе. Ты недооцениваешь роль жены. И твоя мать может нам очень даже помочь. Она на нашей стороне». «Ко-ко-ко, блин. Как помочь?» «Как? Да элементарно. Она будет постоянно уверять твоего отца, что мы хорошие, и он даст денег». Щелкает чайник. А я так и сижу, раздумывая о том, что это хорошо, когда девушка, прелесть какая дурочка, и как отвратительно, когда... Фу, какая дура. Вот Лера отчаянно стремится от первого состояния ко второму. Не даст он ни черта. «Даст! В крайнем случае мать поможет». «Да чем она поможет?» Я уже взрываюсь. «Чем, скажи мне на милость? Тем, что будет бегать и причитать? Толку с этого?» «А вот и зря ты так. Мы, между прочим, успели обменяться телефонами». «Это когда?» — хмурюсь. «Когда она меня успокаивала. Она, между прочим, меня утешала, пока ты жрал». «Не жрал, а доедал ужин. И зачем тебе ее номер? Я бы и сам тебе дал, если надо». «Боже!» — Лера закатывает глаза. «Дело в том, что мы уже начали переписываться. Она меня не просто утешила, она меня пригласила к себе на чай». «Мало получила от моего папаши, да? Еще хочешь послушать комплиментов? Кстати, налей мне кофе. И все-таки моя новая жена какая-то странная. А может, мазохистка? Ну или наоборот, настолько умная, что аж глаза щиплет». «А я не буду пока что попадаться на глаза твоему отцу, раз он такой сухарь. Тебе сахар добавлять?» «Не надо. Я и так сладкий», — бурчу под нос. «Нет, все-таки у Леры что-то в черепной коробке имеется, помимо ветра. Что отец ее нахрен пошлет, она сообразила. Вот только слишком уж она переоценивает мою мать. Конечно, она любит и поскандалить, и позаламывать руки, но отец так просто не сдастся. Он вообще упрямый, если речь идет о деньгах, и очень жадный. Ну и о чем ты будешь разговаривать с моей мамой?» «Скоро у твоего сына день рождения», — ставит передо мной кружку с кофе. Я делаю глоток. Предложу отметить широким кругом. «Твою ж мать, с трудом не давлюсь. Это же надо такое придумать». «В смысле? Ты что, хочешь, чтобы я к сыну на день рождения пришел? Ты сейчас вот это все серьезно?» «Да, серьезно. И вид такой уверенный. Вот же, блин. Нет, она не дура. Она сумасшедшая. А то, что он меня за дверь выставил, ты это забыла, выходит? Значит, я должен явиться на день рождения к этому мелкому негодяю. Как, с подарком или с цветами?» «Вот еще чуть-чуть, и я точно запущу в Леру кружкой». «Можно с цветами», — садится напротив, вся такая задумчивая. «Но лучше подарить что-нибудь, что ему понравится». «Ага», — киваю. Из дома меня уже выгнали, а с праздника это будет впервые. Знаешь что? Ты, конечно, любишь свои идиотские интриги, но я не в силах реализовывать каждую глупость. И это я еще промолчала о том, что у нас не так много денег, хотя, казалось бы, это очевидно. А как ты собираешься восстанавливать отношения с детьми? Я не собираюсь восстанавливать отношения с детьми, передразниваю Леру. Но ты можешь попробовать, пока ты беременная. Тебя с пузом вряд ли побьют. Но это тоже не точно.